Глава 34. Мы увидели друг друга почти одновременно. Вряд ли хмырь смог узнать меня, одетого в непонятное старье и с надвинутой чуть ли не по самой нос кепкой. Но опасность явно почувствовал. Я выглядел не слишком-то угрожающе. Худой парень в затасканных джинсах и грязной куртке. Но сами мои движения наверняка выдавали того, кто пришел нарываться на крупные неприятности. И заодно доставить их другим, в промышленных масштабах. А может, Бритый просто ощутил исходящую от меня энергию. Для этого наверняка даже не нужно было иметь одаренного в качестве какого-нибудь пра-пра-прадедушки. Понил я знатно. Кольчуга и усиленный ход сожрали немалую часть резерва и буквально накачали мое тело магией, маскировать которую я пока еще толком не умела. «Ух ты ж!» – пробормотал Бритый. Отступил на шаг, приседая, выронил изо рта папиросу и вдруг бросился к двери. Вряд ли хотел спрятаться. Скорее решил предупредить дружков внутри, но не успел. Серп со смачным хрустом вошел в дерево, пробивая дверь едва ли не насквозь. Бритый отпрянул. А в следующее мгновение я уже был рядом. Ударил ботинком под колено, схватил за шиворот, опрокинул на асфальт и, не давая подняться, добавил локтем по переносице. Похоже, попал в то же самое место, что вчера. Парень жалобно вскрикнул и скрючился, зажимая ладонями расквашенную физиономию. «Узнал?» — поинтересовался я, склоняясь над ним. «Первый раз тебя вижу!» Бритый попытался отползти, неуклюже перебирая лопатками по асфальту. «Отстань!» «Отстаньте!» Я легонько пнул горе-бандита по ребрам. «К князю положено обращаться в ваше сиятельство. Усвоил?» «Усвоил». Бритый осторожно выглянул сквозь окровавленные пальцы и, завидев мое недовольное лицо, тут же заверещал. «Усвоил ваше сиятельство!» «Отлично!» Я опустился на корточки. «А теперь давай вспоминать, при каких обстоятельствах мы с тобой познакомились, любезный!» Бритый злобно сопел, уставившись на меня одним глазом, но говорить не спешил. То ли слишком сильно приложился об асфальт, то ли вообще не отличался ни хорошей памятью на лица, ни сообразительностью в целом. То ли боялся кого-то другого, куда больше, чем разгневанного князя. Это он зря. «Кто подослал?» Я снова взял Бритого за ворот куртки. «Зачем?» «Не знаю, сами!» — выпалил тот. «На машине с девкой красивой ходишь. Думали, у тебя деньги есть. У вас, ваше сиятельство!» «Ну да, конечно. Просто решил ограбить чуть ли не в самом центре города, на углу Невского. Толсто намекнули, что у меня есть враги, а потом набросились без лишних угроз. Врать Бритый умел так себе». «Это ты городовым рассказывать будешь», — усмехнулся я. «Кстати, могу позвать. Я тебя узнал, девушка подтвердит. Покушение на убийство дворянина. Как думаешь, надолго загремишь?» «Да какое покушение?» Бритый захныкал и попытался отодвинуться. «Сказали пугнуть, стукнуть пару раз. И больше ничего, ваше сиятельство». «Пугнуть и стукнуть, понятно. Серьезно навредить мне идиоты, конечно, не могли. А вот передать большой привет, повалять в грязи или заставить лупить серьезной боевой магией и угробить парочку человек вполне. И кого-то наверняка устраивали оба варианта». «Видишь, уже кое-что вспомнили». Я потрепал Бритого по плечу. «Значит, сказали». «А кто сказал? Кто тебе заплатил, дурень?» «Джексон, он у нас за главного вроде. По полтиннику в зубы, и чтобы лишнего не спрашивали». «Джексон, значит, наверное, тот самый в кожаной жилетке. Вожак стаи, который, судя по всему, занимается не только созданием правильной атмосферы в заведении для богатеньких сынков. Интересно, Гижицкая в курсе? Или не графское это дело, пасти мелкую шушуру?» Бритый снова попытался отползти, но от легкого тычка в бок тут же сник. Врать и отнекиваться он больше не пытался. Видимо, сообразил, что уже и так прокололся, и принялся сдавать своих приятелей с потрохами. «Штакет, Блэк, Косой, все там были, ваше сиятельство. Вместе все. Отвечать, выходит, мне одному. Так и честно». «А толпой на одного, значит, честно», — усмехнулся я. «Все ответите. И часто вы таким промышляете, любезный?» «Нет, ну, бывает, ваше сиятельство». Бритый закрыл голову руками. «Передать чего, зеркала с машины скрутить или пугнуть кого, если Джексон скажет. Он у нас все дела ведет, и это ничего не знаю». «Наверное, так и есть. Вряд ли таинственный наниматель, подговоривший кожаных повалять меня по асфальту, стал светиться перед целой толпой. Скорее уж встретился с главарем без посторонних и предложил деньги, наверняка куда более интересные, чем 50 рублей на нос. «Ну, как скажешь», — кивнул я. «А где же мне отыскать этого твоего Джексона? Поговорить с ним хочу, с глазу на глаз». «Да тут он!» Бритый вытянул руку и указал на дверь. «Целый день сидит в углу и пиво глушит, скотина. Это он всех подговорил, ваше сиятельство. А сам бы я никогда...» «Я не хотел, меня заставили. Свежо, как говорится, предание. Но не сдавать же его городовым в самом-то деле. Некогда». «Пошел вон отсюда, пока я добрый». Я поднялся на ноги и взялся за ручку на двери. «Еще раз здесь увижу, убью, понял?» «Понял, ваше сиятельство, понял. Я сам бы никогда...» Последние слова затерялись среди шума проспекта, доносившегося из арки. Получив амнистию, Бритый удирал так быстро, будто каким-то чудом смог наколдовать себе ход. «С катертью дорожка. А мне еще нужно навестить... как его? Джексона». Войдя внутрь кристалла, я несколько мгновений привыкал к полумраку, в котором меня, как оказалось, вовсе не поджидали затаившиеся враги, да и вряд ли здесь вообще могли услышать хоть что-то снаружи. Музыка, конечно, гремела не как тогда на концерте, но все же достаточно громко, чтобы заглушить напрочь любые звуки с улицы. Но сегодня она играла исключительно для своих. Клуб то ли только готовился к вечернему открытию, то ли вообще не работал. Внутри я насчитал всего человек 10-15, скучающую официантку в джинсовом мини, бородатого мужика, который колдовал с усилителем у пустой сцены. Видимо, он и врубил рук на всю катушку. И двоих ребят в белых рубашках за барной стойкой. И, конечно же, кожаных. Один из них тут же шагнул навстречу, что-то крича и показывая жестами, что мне здесь не рады. Я не стал тратить времени на разговоры и просто пробил ему в челюсть. Парень мешком рухнул на пол, а я переступил через него и, пританцовывая, направился к сцене. То ли заводная музыка, то ли ход наполняли тело какой-то особенной легкостью, а разум — ощущением собственной крутости и непобедимости. Я чувствовал себя в силах и вправе отметелить тут всех и каждого. Разве что кроме вот той симпатичной официанточки, которая как раз пялилась на меня, раскрыв рот. Проходя мимо, я легонько шлепнул девчонку по обтянутой джинсы попе и двинулся к дальнему концу зала. Туда, где за целой вереницей пустых пивных бокалов уже поднималась из-за стола знакомая тощая фигура. Музыка стихла. «Ты кто нахрен такой? Я тебе...» Начал Джексон, но договорить не успела. Я шагнул вперед и ударил ногой по краю стола. Тот с грохотом дернулся, гремя посудой, скользнул по полу и воткнулся углом Джексону прямо между ног. Парень взвыл и скорчился, хватаясь за промежность. Неплохое начало, особенно если вовремя закрепить результат. Я поймал бестолково болтающуюся туда-сюда макушку, вцепился в грязные волосы и изо всех сил приложил Джексона лицом об столешницу. На его счастье, все стаканы уже успели улететь на пол, так что предводитель кожаных отделался только разбитым носом. Его света тут же ринулось со всех сторон. Я краем глаза увидел в полумраке силуэты. Многочисленные, но слишком неповоротливые и медлительные, чтобы поспеть за мной. Я рванул из-за пояса наган и, почти не целясь, выстрелил. Один из кожаных схватился за ногу и с криком повалился на пол, а остальные застыли, будто кто-то набросил на всех разом какое-нибудь ледяное заклятие. Второй пулей я разнес вдребезги телефон в углу барной стойки, к которому уже тянулся кто-то из местных, и тут же напомнил себе. Обычных патронов в барабане всего 4, и лучше бы не лупить зачарованными в помещении, особенно если толком не знаешь, что они вообще могут натворить. «Прошу меня простить, милостивые судари и сударыня», — я отсулитовал перепуганной официантке наганом. «Я едва ли задержусь надолго». «Тебе хана!» — прохрипел Джексон, кое-как отлипая от залитого кровью стола. «Конец тебе пришел, я...» Ребристая рукоять врезалась ему прямо в скулу, опрокидывая обратно на диван. Я для пущей убедительности приложил еще раз и схватил Джексона за ворот. Он еще пытался рыпаться, но здоровья не хватило. Похоже, ход не только разгонял мою реакцию втрое, но и добавлял сил мышцам. «Ты хоть знаешь, кто я такой, чучело?» — поинтересовался я. «Иди нахрен, благородный!» Джексон злобно оскалился и дыхнул мне в лицо перегаром. «Ничего ты мне не сделаешь!» Узнал, хоть и пьяно, чуть ли не в стелику, и в отличие от своего бритого приятеля сразу сообразил, валять дурака бесполезно, но при этом оказался орешком покрепче. Такого не запугаешь городовыми и парой тумаков. Не случайно Джексон держал всю свою свору за одно место и держал крепко. «Кто заплатил?» Я подался вперед. «Отвечай!» «Отвечай, буду в полиции!» Джексон говорил неразборчиво. Похоже, прикусил язык. «А ты никто, и звать тебя никак». «А вот тут ты прав, любезный». Я ткнул наганом в шею под расквашенную морду. «Я не полиция, разговаривать с тобой не буду. Убить и не убью, но оба колена прострелю. Прямо здесь и сейчас. Так что решай». Вряд ли Джексону часто приходилось прогибаться и сливать своих заказчиков. И он наверняка скорее бы предпочел достаться городовым, чем мне. Но когда наган в гробовой тишине щелкнул, проворачивая барабан, все таки заговорил. «Ладно, ладно, слушай, благородие. Приходил тут мужик один в шляпе. С ней Катька с кухни шашни крутила, она и привела. Мелкие, вертлявые, лет 50 с виду». Джексон осторожно скосился, насмотрящая прямо на него дуло. «То ли адвокат, то ли провизор, хрен его разберет. Седой, с бородкой такой козлиной, в очках. Вроде вежливый, а морда поганая, кирпича просит». «Адвокат, мелкий, вежливый, лет 50, с бородкой в очках. Да твою ж!» «Фамилия у него еще смешная такая. Хромычев, Окольничий, что ли?» «Вспомнил, Колычев!» Джексон выплюнул кровь изо рта. «Колычев его фамилия».